И эта весна завещала на круг, но себя только как же так окатила меня апрелью вдруг, и я понял, что-то не так. Окатила меня апрелью вдруг, и я понял, что-то не так. Вроде все как всегда, и подснежником цветом, глазам голубым любви. И такой же туман, и такой же рассвет, все отдал бы лишь позари. И такой же туман, и такой же рассвет, все отдал бы лишь позари. Пусть подснежником цветом влюбленный глаз, пусть буквально все как всегда, но для всех весна в году только раз, для меня же она навсегда. Но для всех весна в году только раз, для меня же она навсегда. Навсегда сохраню теплоту твоих рук, синеву твоих глаз и рассвета туман. Потому что весна завещала на круг не любви свой вечный роман. Потому что весна завещала на круг не любви свой вечный.